Глава 6. Твит от шефа детективов Нью-Йоркского управления полиции появился ровно в половине восьмого вечера. Гусеница заметила его всего 3 минуты спустя. На вид совершенно невинный. Того рода случайный твит, на который какая-нибудь сонная Алиса не обратила бы ни малейшего внимания. Он гласил: «Ай да молодцы, сотрудники нашего подразделения по борьбе с наркотиками! Что не делают, все у них получается. На нынешних выходных ими задержаны 9 человек, подозреваемых в наркоторговле». Ну, естественно, это сообщение явно имело отношение к тому аресту, который изначально привлек внимание гусеницы. И когда он внимательно изучил его, то сразу нашел в нем 2 ошибки. «Ай да» было написано слитно, а в слове «делают» буква «ю» оказалась прописной. 2 ошибки в одном коротеньком твитте. Конечно, допустить грамматическую ошибку может каждый. Сам гусеница в этом плане был ничуть не лучше. Но предполагается, что он повеет, будто начальник нью-йоркских детективов способен допустить сразу 2 ошибки в одном и том же сообщении для публики. Это ведь человек, у которого есть люди, единственная задача которых заключается в том, чтобы проверять его публичные заявления на предмет грамотности и всего прочего. Эти ошибки явно намеренные. Сигнал. Гусеница возбужденно открыл вкладку с форумом, собравшись было разместить в нем новый пост, но почему-то замешкался. Общеизвестно, что и на этот форум успели проникнуть вражеские агенты. Здесь были ветки, в которых обсуждалась и эта проблема, порой даже с прямыми обвинениями в адрес того или иного участника. Если бы гусеница разместил информацию о своем открытии слишком рано, раскрыв себя клике, они быстренько сменили бы курс, оставив лишь туман на своем пути. Нет. Это может быть слишком важно. Вместо этого он открыл приватный чат, в котором участвовали лишь считанные стражи. Группа, которую они сформировали всего 2 месяца назад и которой гусеница безоговорочно доверял. Там он дал ссылку на твит, указал на странные ошибки и спросил у остальных, что они по этому поводу думают. Времени было 19:38. В комнате Денниса пахло немытыми ногами, плесенью и протухшей едой. Он хотел открыть окно, но куча наполненных бумагами коробок не давала к нему подойти. Папа уже говорил, чтобы он убрал их куда-нибудь еще, но это было 3 дня назад, и этого до сих пор не произошло. Равно как не произойдет и в ближайшем будущем, понимал Деннис. Когда его отец куда-нибудь клал свои вещи, то там они и оставались. Вроде горы газет у изножья его кровати. Или путаницы проводов у него на столе. Или куча пустых пенопластовых контейнеров у него за спиной. Деннис сидел за своим письменным столом, сгорбившись над лэптопом. Справа от него громоздилась гора коробок, набитых его старыми игрушками, которые отец отказывался выбросить. Слева высокая стопка буклетов и брошюрок, которую он иногда случайно сшибал на пол. И они постепенно рассыпались по всей комнате. У него имелось, по его собственным прикидкам, 11 дюймов свободного пространства, в пределах которого он мог перемещаться. Деннис давно уже привык сидеть, сгорбившись. Один из его старых друзей разместил в Инстаграме свое селфи в Wendy's. Wendy's — американская сеть ресторанов быстрого питания, принадлежащие The Wendy's Company. В компании парней из класса. Большинство из них было дружками и Денниса, когда он был помладше. Теперь ему уже 14, и они больше не разговаривали с ним и не писали смски. И когда же одноклассники начали избегать его, лишь многозначительно переглядываясь между собой, когда он их куда-нибудь приглашал? Уже 1 год, это точно, если не 2. Он закашлялся коротким сухим кашлем. От пыли в комнате першило в горле. И чем это так воняет? Это просто сведет его с ума. Наверняка не чем-то одним. В одном из чатов выскочило новое сообщение. В чате из другой его жизни, его интернет-жизни, где никто ничего не знал ни про него самого, ни про его отца, где никто никогда не видел его дом, заваленный всяким мусором двор, и его собственную комнатку с неуклонно уменьшающимся пространством. Никто даже не знал, сколько ему лет. Для них он был еще одним стражем с ником Соня. Это была их приватная группа. А возбужденное сообщение поступило от гусеницы такого же стража. Тот кое-что обнаружил. Две грамматические ошибки в одном твите. Интерес Дениса подпрыгнул до небес. Он был полностью согласен с заключением гусеницы. Это просто не могло быть случайностью. Но тут, в отличие от своей комнаты, Денис вполне мог навести порядок. Найти закономерности и взаимосвязи, которые за этим прятались. Он был хорош в этом деле. Насколько ему было известно, никто не мог его в этом превзойти. В этом твите было явно зашифровано некое послание, адресованное каким-то людям, невидимым для остальных. И в чем же оно заключалось? Он прогнал твит через несколько дешифраторов, пытаясь выяснить, нет ли здесь какого-нибудь простого кода, но ничего не обнаружил. Затем сосредоточился на двух словах с ошибками. Это были слова, которые шеф детективов по какой-то причине выделил. «Айда делают». Ну и что такого особенного в этих двух словах? Денису срочно требовалось отлить. Туалет был дальше по коридору, всего в нескольких шагах от обычного мира. Но у себя дома ему приходилось осторожно отодвигаться вместе с креслом на колесиках, чтобы выбраться из-за стола. Потом обойти вокруг сумок с одеждой, пытаясь не поскользнуться на валяющихся на полу буклетах. Открыть дверь. Вообще-то она не открывалась во всю ширь. Ее подпирала какая-то коробка. Но достаточно, чтобы протиснуться за нее. Потом пройти по коридору, плотно прижимаясь к левой стене, поскольку правая была заставлена пустыми картонками из-под молока и яиц. Если он их повалит, отец развопится. Придется останавливаться и восстанавливать порушенное, и только потом идти дальше. Затем отодвинуть пухлую стопку газет, блокирующую дверь туалета, перекрыв при этом коридор, но, наконец, добравшись до цели. Впрочем, пока можно потерпеть. «Айда делают». В этих словах были зашифрованы какие-то другие слова. И он, в конце концов, расшифровал их, приведя хаос к порядку. «Айдахо» и «Юта». Два штата. Денис запустил ответ в чате группы. Он расшифровал скрытое послание. Это произошло в 19:43. Альма не верила в теории заговора. Они представлялись полным идиотизмом. Сторонники плоской земли? Все эти психи, которые покупаются на меняющих облик человека рептилий Дэвида Айка? Дэвид Вон Айк родился в 1952 году. Английский профессиональный конспиролог, бывший футболист и спортивный комментатор. С 1990 года посвятил себя исследованию того, что и кто на самом деле управляет миром. Заговор человекоподобных рептилий еще не самая задвинутая из его теорий. Нет уж, в такую чушь она в жизни не поверит. Стражи ее тоже ничуть не интересовали. Поначалу, пока она не узнала про тех детей. Все началось, когда Альма посмотрела тот документальный фильм про торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации. Она тогда всю неделю проплакала, думая об этом. А потом, когда поговорила с одной из других матерей в школьном попечительском совете, та упомянула про клику, тайно правящую миром, объяснив, что за большей частью такой торговли стоит именно эта кучка могущественных людей. И что все это происходит прямо у нас перед носом. Альма лишь закатила глаза, но ее подруга улыбнулась и сказала, «Можешь не верить мне на слово. Сама проведи кое-какие исследования». Вот это-то Альму и зацепило. Но кто в наш день и век станет предлагать тебе самой составить суждение хоть о чем-то? Все хотят, чтобы вы переняли их собственное мировоззрение, их собственный образ мыслей. Так что она провела свои собственные исследования. Этой загадочной клики, прозванной Кругом и Стражей, нашла и видео на Ютьюбе, и статьи со схемами, и графиками, и лекции. Альма неделями проводила по 5-6 часов в день, изучая вопрос, пытаясь самой во всем разобраться, и к своему ужасу поняла, что все это чистая правда. Но оставался лучик надежды. С этим можно бороться. Бок о бок с другими людьми, знающими, как все обстоит на самом деле. Она закончила наводить порядок после ужина, пытаясь не обращать внимания на спор сына с мужем касательно игры в Xbox по вечерам. Блямкнул ее телефон, потом еще раз. Альма глянула на экран, прочла сообщение от гусеницы и Сони. «Юта и Айдахо. Это ей кое о чем напомнило». Она подошла к компьютеру. Ее дочь смотрела обучающий ролик о приготовлении лизуна. Вот уж и вправду вершина цивилизации. Все эти достижения в компьютерах, видео, интернете, и все это, чтобы ее дочка могла проводить время, пытаясь научиться делать лизуна в домашних условиях. Как будто без этого лизуна просто жизнь не мила. И это не та дрянь, от которой всеми силами желаешь избавиться. Детка, мне нужен компьютер. Видео уже скоро закончится. Про скоро даже и речь не шла. Оставалось еще добрых 7 минут. Мне он нужен по важному делу. Это тоже важно. Альма резко вдохнула через нос. А ну-ка, вылезай из-за компьютера. Живо! Дочка выбралась из-за стола и неистово затопала прочь. Расположившись за компьютером, Альма открыла свой собственный документ, естественно, защищенный паролем. У Круга есть хакеры, которые могут украсть у вас любые файлы. И Альма не хотела рисковать. Она ввела пароль и изучила список. Юта и Айдахо. В Юте 2 недели назад в торговом центре пропала девочка. 6 недель назад в Айдахо не вернулся из школы мальчик. 2 пропавших ребенка. И теперь агент Круга смутно намекал на эти случаи. Так ведь это же послание клиентам Круга. Людям, которые покупают детей для секса. Это и объясняло, почему использовалась такая публичная платформа, как Твиттер. Сердце ее гулко билось в груди, когда она копировала ссылки на обе новости и вставляла их в чат группы под своим собственным ником «Красная королева». Произошло это в 19:48. Закарий сидел перед своим лэптопом в купальном халате. Нормальную одежду он не надевал уже 3 дня. Вот вам еще одно преимущество статуса безработного. Ел картофельные чипсы, и маслянистые крошки падали с губ и пальцев на его голый живот, пока он пересматривал только что смонтированное собственными руками видео. На экране стонала женщина, на которую сзади наваливался мужчина. Мужчина был порноактером. Закаре было вообще-то до лампочки, кто это конкретно. А женщиной была Натали, которая 4 года назад сидела через проход от него в школе на уроках английского языка и литературы. Натали ничего не знала про это видео. Вообще-то, если бы у нее кто спросил, она бы не припомнила, что у нее вообще был секс с этим мужчиной. Потому что его и не было. Ролик был продуктом того, что сейчас принято именовать «дипфейк». Технологии видеомонтажа с подменой лица персонажа. Закарий создал его, использовав первую попавшуюся порнуху и несколько фото Натали, найденных в школьном выпускном альбоме и на ее странице в Инстаграме. На сегодняшний день это была лучшая из его работ. У него имелось нечто подобное для всех девушек, ходивших с ним в школу. Для некоторых он создал даже по нескольку таких видео. Однажды, когда Закарий закончит формировать свою коллекцию, он отправит эти ролики всем парням из школы, а может и самим девчонкам, и их родителям. Это будет его величайшая месть этим сукам за то, как они обходились с ним в школе. Когда его уволили с работы, он только и делал, что создавал такие вот ролики, да еще проводил свои собственные исследования касательно круга, этих сволочей, которые контролировали все и вся. Закари знал, что стараниями круга его и выгнали с работы. Некоторые из стражей были с этим согласны. Клика постоянно способствует увольнениям. У нее явно есть свои причины увеличивать уровень безработицы. Для них он не более чем статистика, цифра в их долбанной ведомости. Но он выведет их на чистую воду, получит свое возмездие. И опять-таки Закари был чуть ли не готов поблагодарить этих тварей. Сидение дома побудило его открыть свое собственное дело. Скажем, какого-то парня бросила подружка, и он злится. А всего-то, что от него требуется, это отправить Закари пару фоток. И тот соорудит для него такое видео, что пальчики оближешь. Бывшая подружка бедолаги сразу с двумя мужчинами. Или с шестью мужчинами. Или с женщинами. Без разницы. Как только чувак расплатится, Закари поставит товар, а за небольшое дополнительное вознаграждение еще и выложит видео на кучу порносайтов. Месть — куда более выгодное дело, чем работа в Уолмарте. Уолмарт — одна из крупнейших сетей супермаркетов США. Его телефон постоянно пищал. Подобрав пальцами несколько крошек с живота, Закари один за другим облизал их, а потом, все еще посасывая пальцы, проверил сообщение. По словам его друзей в группе стражей, круг дал сигнал своим клиентам-педофилам, что на продажу выставлены два ребенка, на потребу всяким психам. Вопрос только где и когда. С «когда» все просто. На форуме бурно обсуждалось некое событие, которое должно произойти 9 января, то есть прямо на следующий день в 11:00. Скорее всего, именно это. Но вот где? Он заглянул в ленту этого копа в Твиттере. Ну вот, сидит там гад прямо сейчас, онлайн, видимый всему миру, а никто и пальцем не пошевелит. И тут глаз его упал на предыдущий твит того же полицейского босса, размещенный всего 2 часами ранее. «Приходите сегодня в школу имени Кристофора Колумба поговорить об опасностях наркозависимости. Дети — наше будущее!» И опять грамматическая ошибка. «Кристофор» вместо «Христофора». И этот твит размещен ровно 2 часами ранее. 2 часа. 2 ребенка. Плюс в самом конце твита слово «дети». Пару месяцев назад Закари на этот счет даже не задумался бы, но теперь он знал, как эта публика общается между собой, уже познакомился с их кодами. Возбужденно колотя по клавиатуре, он написал остальным из группы. Всего их было 5. Гусеница, Красная Королева, Соня, Бармаглот и, естественно, он сам. Закари выбрал себе лучший ник — Шляпник. Как в исполнении Джонни Деппа. Крутого, опасного, жутковатого типа, а не того тупого жирного смарчка из диснеевского мультика. Место установлено. Школа имени Христофора Колумба. Школа. И прямо в городе, ни больше, ни меньше. Закари призадумался, вспомнил свою собственную школу, школьных девиц и то, как они с ним обходились. Подумалось, интересно, в школе Христофора Колумба все то же самое. Малолетние девки там точно так же задирают носы. Представил себе, как врывается туда, пинком распахивает двери, его друзья за ним. Да, губы его скривились в улыбке. «Надо этим заняться», — написал Закари. Из динамиков последний стон. Лицо Натали застыло в экстазе. Время в углу монитора 19:56. Сердце гусеницы глухо колотилось в груди, когда он возбужденно набирал текст на телефоне. Они взломали шифр, поняли смысл послания. Школа. Типичная стратегия круга, извращенная и бесчеловечная. Зазвать клиентов-педофилов в школу, полную детишек. Наверняка, чтобы возбудить у тех аппетит перед, собственно, продажей, а потом взвинтить цены. Пожалуй, круг даже предложит и что-нибудь сверх программы. Какого-нибудь ребенка прямо из школы за солидное вознаграждение. От такой публики можно ждать чего угодно. Это была выпадающая всего раз в жизни возможность сдернуть маску с круга. Если получится сорвать продажу, спасти детей, а может и захватить агента, который намеревается их продать, тогда все увидят, что стражи всю дорогу были правы. Полицию ни в коем случае нельзя ставить в известность. Полиция у круга в кармане. Черт, да само это послание исходит от начальника Нью-Йоркского управления полиции. Можно запостить все это на форуме. Но тогда клика узнает, что именно они выяснили, и отменит затеянное, переместит детей в какое-то другое место. Нет, шляпник прав. Они должны заняться этим сами. Школа всего в паре часов езды. Надо будет завтра с утра туда скататься, все разведать. Может, и кто-то из группы к нему присоединится. Все они жили практически в одном районе. Это был один из плюсов данной конкретной группы. Ячейки стражей, живущих достаточно близко друг от друга, чтобы лично помочь кому-то из своих, если понадобится. Гусеница спросил их мнение, и Шляпник, и Красная Королева оба сказали, что готовы вписаться. Его взгляд остановился на сумке на полу. Со стволами. Просто для подстраховки. Они расшифровали тайное послание, и у них уже был план. Часы показывали 19:59. Прошло менее получаса с того момента, как шеф нью-йоркских детективов опубликовал твит про тот арест.